Только около рта они чуть-чуть отдают желтизной. Наверное, от табака. «Здравствуйте, милые девицы!» — говорит Дед Мороз в учительском вицмундире. «Я ваш учитель рисования, Виктор Михайлович Рязанов, художник». На миг вспоминаю безрукого художника. Других художников я никогда не видела. И от этого Виктор Михайлович кажется мне еще милее. А он уже оглядывает нас молодыми, пронзительными глазами, словно высматривает, кто из нас та способная, талантливая, ради которой стоит возиться с остальными 33 тупицами. «Что же, милые девицы, давайте рисовать, а?» И так как дрыгалка зачем-то вышла, весь класс радостно грохает. «Рисовать, рисовать, давайте!» Виктор Михайлович вызывает нас по очереди и заказывает каждой, что именно она должна сейчас нарисовать мелом на доске. «Вот вы, беленькая, нарисуйте корабль!» Или «А вы, черненькая, изобразите, ну, что бы такое? А, знаю, кошку!» Корабль с парусами, нарисованный беленькой, похож на мотылька. Кошка, ее изобразила Варя Забелина, вообще ни на что не похожа. Но Виктор Михайлович смотрит на эти рисунки, склонив на бок свою белоснежно-седую голову, говорит поощрительно, даже негромко мурлычет, как большой белый кот. «Ничего, ничего». Я с ужасом думаю: «Ох, вот сейчас я срамлюсь, ох, как это будет стыдно!» «Ну-с», — приглашает меня жестом Виктор Михайлович, — «нарисуйте-ка селедку!» Иду к доске, беру мел и начинаю работать. Рыбка под моим мелком смотрит в профиль одним глазом. Я делаю на ее спине закорючку. Это плавник. Очень старательно вырисовываю раздвоенный хвостик. Смотрю, чего-то еще не достает. Ах, да, эта рыбка выглядит плавающей, как и всякая другая, как окунь или ерш. А ведь Виктор Михайлович заказал мне именно селедку. Недолго думая, пририсовываю к ней селедочницу и вдобавок окружаю селедку целым рядом аккуратненьких колечек. Всматривается Виктор Михайлович. «Рыбка, да. А почему же это она едет в лодке?» «Это не лодка, — объясняю я. Это селедочница. Селедка на селедочнице». «Ишь ты! — удивляется Виктор Михайлович. — А что же это за колечки вокруг нее?» «Лук, — уточняю я. — И еще вот, сейчас». Быстро пририсовываю к рту селедки какую-то длинную разветвленную запятую. «Да, — понимающе кивает Виктор Михайлович, — селедка папиросу курит». «Нет! — почти шепчу я в полном отчаянии. — Это у нее во рту петрушка!» Девочки взрываются хохотом. Смеется и сам Виктор Михайлович. «Но во всем этом нет ничего обидного. Я ведь и сама знаю, что рисование мне не дается». Возвратившаяся в класс дрыгалка, сидя за своим столиком, смотрит на мой рисунок, неодобрительно поджав губки. «Какие-то нелепые остроты!» — пожимает она сухонькими плечиками. «Э, нет, не скажите!» — заступается за меня Виктор Михайлович. «Рисунок, конечно, не так, чтобы уж очень... Но фантазия какая! И наблюдательность! Лук, петрушка!» Дальше урок арифметики. У учителя Федора Никитича Круглова голова в сидеющих рыжих волосах, прямых и жестких. На макушке торчит упрямый хохолок, который Федор Никитич часто пытается пригладить рукой. Близко сдвинутые глаза сидят глубоко под узеньким лбом, совсем как у гориллы на рисунке в книге Брема «Жизнь животных».